домой. А у меня крылья выросли. Фишка шевельнул двумя продолговатыми наростами, появившимися по бокам, и они распахнулись, превратившись в два небольших бледно-зеленых веера. Он поворачивал голову то вправо, то влево, и вид у него был растерянный и довольный. «Это вы напроказничали?» — строго спросил ветер добрых молодцев. «Никак нет!» — вытянувшись по команде смирно, ответили они. «Мы можем сделать только то, что ты нам прикажешь, как этот мост». Все они стояли у моста, построенного за один миг добрыми молодцами из ларца. У красивого моста, разноцветного, как радуга-дуга. Один конец начинался у самых их ног, а второй уходил вдаль, и за белесым туманом его не было видно. Там далеко был дом Оксаны и Славика. «Ну, прощайте», — вздохнул Славик и поднял в приветствии руку. «Прощайте», — Оксана грустно улыбнулась. Светило солнце, из сада слышались соловьиные трели. «Странные у вас соловьи», — заметил ветер. «Им положено вечером петь». «Они провожают наших гостей», — тихо пояснил грозный Дра, обнимая дракониху, надевшую по такому случаю совершенно новое ожерелье из гладких морских камешков. Тишка тер лапой глаза. «Песок попал», — виновато говорил он. Смущенно скрипел раскрашенный в белую и красную полосочку забор. Уж добрая дракониха постаралась, чтобы выглядел он нарядным. «А я, может, к вам и загляну?» Стараясь казаться беспечным, заявил ветер. Он подмигнул Славику и спросил с грустной улыбкой. «Скучать — это что?» И ребята пошли по мосту. Им казалось, что мост слегка покачивается и уплывает назад. Когда Оксана оглянулась, то увидела, что конец моста, откуда они начали только что свой путь, скрылся в плотном тумане. Она хотела сказать об этом Славику, но не смогла, мешал комок в горле. Оказывается, не просто расставаться с друзьями. Впереди показалась знакомая улица. «Гляди-ка, наш дом!» – закричал Славик. «А старого дома уже нет?» – заметила Оксана. Действительно, на месте старого дома, где была таинственная дверь, уже была ровная площадка. Возле нее высилась кучка кирпичей, суетились рабочие. «Знаешь, Оксанка», – грустно сказал Славик, «а ведь нам и не поверят, что мы с тобой видели нетов, данов, драконов». «Ну, про драконов-то поверят», — усмехнулась Оксана, полезла в карманчик, застегнутый булавкой. В тот самый, где хранились время от времени разные ценности. Оксана достала что-то и протянула Славику. На ладони у нее лежал молочный зуб дракона Тишки. Конец книги.